Во время этой схватки на улице показался огромный детина, который держал на плече коромысла хвороста. Увидев, что Ян Сюна схватили и крепко держат, человек понял, что здесь совершается несправедливость. Он поставил на землю свою ношу, растолкал толпу и, протискавшись вперед, сказал: «За что же это вы бьете тюремного начальника?» «А ты чего вмешиваешься не в свое дело, поберушка битый-перебитый? Пропади ты пропадом!» Услышав такую брань, человек этот рассвирепел и, схватив Джамбао за волосы, приподнял его и швырнул на землю. Тут остальные молодчики хотели броситься на выручку Джанбао, но незнакомец так работал своими кулаками, что разбросал всех в разные стороны. Как только Ян Сюн освободился, он сейчас же показал свои способности. Кулаки его заходили как челнок в станке, и вся компания бездельников была смята. Джанбао, видя, что дело плохо, вскочил и бросился бежать, но рассвирепевший Ян Сюн огромными скачками погнался за ним. Джанбао бежал за теми, кто уносил добро. Ян Сюн же догонял его, и все они свернули в переулок. Тем временем человек, который вступил в драку, никак не мог успокоиться и высматривал на перекрестке, с кем бы еще подраться. Наблюдая за ним, Дай Цзун и Ян Линь не могли не оценить его и говорили: «Сразу видно, что хороший человек. Как говорится, встретит несправедливость, вынимает нож». И, подойдя к нему, они стали его уговаривать: «Добрый человек. Ради нас, успокойся». И увели его в переулок. Ян Линь принес его коромысло с вязанкой хвороста, а Дай Цзун, поддерживая за руку, просил зайти вместе с ними в кабачок. Здесь Ян Линь опустил на пол коромысло, и они уселись в уголке за стол. Незнакомец, сложив руки и обращаясь к ним, сказал: «Я очень благодарен вам, почтенные братья, за то, что вы избавили меня от беды». «Мы здесь чужие люди», — сказал Дай Цзун. «Мы видели, что у вас справедливое и благородное сердце. Вы готовы постоять за справедливость. Но, опасаясь, что рука ваша слишком тяжела, и вы можете случайно кого-нибудь убить, мы решили увести вас подальше. Просим вас, доблестный человек, раз уж мы встретились здесь, выпить с нами чашечки по три вина и побрататься с нами». «Уважаемые братья, вы без того сделали мне много добра», — сказал незнакомец, — «а теперь еще предлагаете выпить с вами вина. Я не достоин такой чести». «Среди четырех морей все люди братья», — отвечал на это Ян Линь. «Как вы можете так говорить? Садитесь, пожалуйста». Дай Цзун хотел уступить незнакомцу почетное место, но тот никак не соглашался. Тогда Дай Цзун и Ян Линь сели рядом по одну сторону, а гость напротив. После этого они подозвали слугу. Ян Линь, отдавая ему лян серебра, сказал: «Ты можешь не спрашивать, что нам подавать. Знай, подавай, а мы будем пить и есть. Потом расплатимся за все». Получив деньги, слуга тотчас же накрыл стол, принес овощных закусок, фруктов и всего, что полагается к столу. После того, как они выпили по нескольку чашечек, Дай Цзун обратился к незнакомцу с вопросом: «Можно узнать ваше имя и откуда вы родом?» «Фамилия моя Ши. «Имя Сю», — отвечал тот. «Родом я из Дзянь-Канфу, недалеко от Зинлина, южной столицы. С малых лет я обучался искусству владеть оружием и всю свою жизнь держусь одной линии. Когда встречаю несправедливость, всегда готов выступить на помощь обиженным. За это народ прозвал меня отчаянным. Я уехал из дома с дядей торговать лошадьми и овцами. А в дороге дядя неожиданно умер. Оставшиеся деньги я израсходовал и вернуться домой уже не мог. Вот и осел здесь, в Цзичжоу. Продаю хворост на топливо, тем и живу. Так как вы оказали мне честь своим знакомством, то я и рассказал вам всю правду». «Мы прибыли сюда по одному делу», — выслушав его, сказал Дай Цзун. «И нам посчастливилось встретить такого храброго и удалого человека, как вы. Но если вы будете и дальше торговать топливом, то разве добудете себе славу? Не лучше ли вам сейчас уйти к вольному люду и начать настоящую жизнь?» «Да ведь все, что я могу, это лишь немного владеть пикой и палицей, а других способностей у меня нет», — отвечал Ши Сю. «Где же мне думать о счастливой и радостной жизни?» «Времена-то сейчас действительно плохие», — сказал на это Дай Цзун. «Император закрылся в своем дворце и не видит, что творят преступные сановники. Я со своими скромными познаниями решил отправиться в Ляншаньбо к Сунцзяну. У них добро делят поровну, и все носят хорошую одежду. Там мы будем жить до тех пор, пока император не наведет порядка, а потом рано или поздно станем чиновниками». «Я и сам подумывал о том, как бы попасть в Ляншаньбо, но не знал, как это сделать», — сказал Шисю. «Если вы, доблестный герой, хотите пойти туда, то я могу представить вас», — предложил Дайцзун. Тут Шисю спросил, «могу ли я осмелиться узнать ваши почтенные имена?» «Меня зовут Дайцзун, а моего почтенного брата — Ян Линь». «Среди вольного люда я слышал имя волшебного скорохода Дайцзуна. Уж не вы ли это?» — промолвил Шисю. «Да, это я и есть», — отвечал Дайцзун и, попросив Ян Линя достать из узла слиток серебра в 10 лян, передал слиток Шисю. Однако Шисю упорно отказывался и лишь после долгих уговоров согласился принять серебро. Тут уж он убедился, что перед ним действительно волшебный скороход из Ляншаньбо. И только он собрался открыть им все, что у него было на душе, как они услышали на улице шум и крики. Оказалось, что это был Ян Сюн и с ним более 20 стражников. Все они ворвались в кабачок. Дайцзун и Ян Линь, увидев толпу, встревожились и, пользуясь суматохой, быстро скрылись. А Шисю, встречая вошедших, сказал, «Куда путь держите, господин тюремный начальник?» «Дорогой брат», — воскликнул в ответ Ян Сюн, «где я вас столько не искал? А вы, оказывается, здесь в кабачке попиваете вино. Когда эти мерзавцы держали меня, я ничего не мог поделать, и только ваше вмешательство, почтенный человек, спасло меня. Но в тот момент я думал только о том, как бы нагнать этих мерзавцев и отобрать свое добро, а вас-то я и упустил. Но тут мои друзья услышали, что я бьюсь с этими мерзавцами и прибежали ко мне на помощь. Нам удалось все отобрать у них, и атлас, и шелка. Но вас я нигде не мог найти. Только что мне сказали, что какие-то 2 путника пригласили вас в кабачок выпить вина. Узнав об этом, я отправился сюда повидаться с вами». «Это действительно так. Сейчас 2 прохожих пригласили меня выпить с ними 2 чашечки по 3 вина. Здесь мы толковали о всякой всячине, и мне в голову не приходило, что вы, господин тюремный начальник, ищете меня», — отвечал Шисю. «Разрешите спросить вас, почтенный господин», — промолвил довольный Ян Сюн, «как ваше почтенное имя, откуда вы родом и по какому делу попали в эти места?» «Зовут меня Шисю», — отвечал тот. «Родом я из Дзянь-Каньфу. Всю свою жизнь я придерживаюсь одной линии. Когда встречаюсь с несправедливостью, то готов жизнь отдать за то, чтобы восторжествовала справедливость. За это меня и прозвали Отчаянный. В эти края я пришел вместе с дядей торговать овцами и лошадьми, но дядя мой на полпути умер, а я растратил деньги и остался жить в Дзиджоу, где занимаюсь продажей хвороста, и тем и живу». «А куда же делись те 2, которые выпивали вместе с вами?» — поинтересовался Ян Сюн. «Они увидели, что вы идете в сопровождении стражников, и, очевидно, испугавшись скандала, поспешили удалиться», — ответил Шисю. «Ну, в таком случае», — сказал Ян Сюн, — «я скажу слуге, чтобы он подал нам 2 кувшина вина. Все мы выпьем по 3 больших чашки и пойдем каждый своей дорогой. А завтра я опять приду сюда, и мы снова встретимся». Выпив вино, они распрощались, и Ян Сюн сказал, «Дорогой господин Шисю, вы не смотрите на меня как на постороннего. Мне кажется, что у вас здесь нет ни семьи, ни родственников. Что бы вы сказали, если бы мы с вами побратались?» Эти слова доставили Шисю большую радость, и он произнес, «Осмелюсь спросить, господин тюремный начальник, каков ваш почтенный возраст?» «В этом году мне исполнилось 29 лет», — отвечал тот. «Ну, а мне в этом году исполнилось 28, промолвил Шисю. «И потому я прошу вас, господин тюремный начальник, сесть и принять от меня положенные поклоны, как старший брат от младшего». После этого Шисю отвесил ему 4 земных поклона. Очень довольный, Ян Сюн подозвал слугу и приказал принести вина, закусок и фруктов. «Сегодня, — сказал он, — я буду пить с моим братом до тех пор, пока не напьюсь». И вот в то время, когда они пили вино и закусывали, в кабачок пришел тесть Ян Сюна, почтенный Пань, в сопровождении 7 человек. Они заглянули сюда в поисках Ян Сюна, а тот, увидев их, поднялся и спросил. «Дорогой тесть, зачем вы сюда пожаловали?» «Я услышал, что ты с кем-то дерешься, и поспешил на помощь тебе», — отвечал тот. «Я очень благодарен названному брату, который спас меня», — сказал Ян Сюн. «Он так побил этого стервеца Джан Бао, что тот и духа моего будет бояться. Мы побратались с господином Шисю». «Хорошо, хорошо», — сказал Пань. Тогда поднесите молодцам, которые пришли со мной, по чашечке вина, и они уйдут». Ян Сюн приказал слуге принести вина, и пришедшие с панем люди, выпив по 3 чашки вина, ушли. После этого паня попросили сесть за стол, против него на главном месте сел Ян Сюн, а пониже — Ши Сю. Затем слуга принес и налил им еще вина. Глядя на молодцеватую фигуру Ши Сю, старый пань обрадовался в душе и сказал: «Не зря мой зять побратался с таким героем, как вы. Теперь никто не осмелится обидеть его, когда он будет выезжать из дому по своим делам». «А чем же вы, сват, занимаетесь?» «Мой покойный отец был мясником», — отвечал Ши Сю. «А сами-то вы владеете этим ремеслом?» — снова спросил пань. «Я с малых лет кормился тем, что резал скот у других», — рассмеялся Ши Сю. «Так мне ли не знать этого дела?» «Я тоже в свое время был мясником», — сказал пань. «Но теперь вот состарился и не могу больше заниматься этим делом. Мой зять стал чиновником, и у меня нет помощника». Выпив изрядное количество вина, они рассчитались. Ши Сю уплатил свою долю, отдав вязанку хвороста. Когда они подошли к дому Ян Сюна, тот крикнул: «Жена, иди поскорее сюда и познакомься со своим деверем». «О каком девере ты говоришь, мой муж?» — послышалось из-за полотняной занавески. «А ты не спрашивай», — отвечал Ян Сюн. «Выходи и познакомься». Занавеска поднялась, и из комнаты вышла женщина. Так как она родилась в 7-й день 7-го месяца, то ее назвали Цяо Юнь. Раньше она была замужем за местным чиновником, писарем Ваном, но 2 года тому назад ее первый муж умер, и она вышла замуж за Ян Сюна. После их женитьбы не прошло еще и года. Увидев женщину, Ши Сю вышел вперед и, приветствуя ее почтительным поклоном, сказал: «Дорогая невестка, садитесь, пожалуйста». А когда она села, Ши Сю приготовился совершить церемонию поклонов. Однако женщина возразила: «Я моложе вас, как же могу я принять от вас поклоны?» «Это мой побратим, мы с ним побратались сегодня», — вмешался тут Ян Сюн. «А ты моя жена и приходишься ему невесткой, так что можешь принять от него 4 из 8 положенных поклона». После этого Ши Сю 4 раза почтительно склонился перед женщиной до земли, и она ответила ему 2 поклонами. Затем хозяева отвели гостю комнату и предложили ему отдохнуть. Но передавать все эти мелочи утомительно. На другой день, уходя на службу, Ян Сюн наказал жене приготовить для Ши Сю одежду и головной убор и послать людей на постоялый двор, где остановился Ши Сю, за его вещами. Однако пора перейти к рассказу о Дайцзуне и Ян Лине, которые, увидев стражников, поспешили скрыться из кабачка и вернулись на постоялый двор за городом. На следующее утро они снова начали розыски Гун Суньшена, и, проискав его 2 дня, так и не нашли никого, кто бы знал его или мог указать, где он находится. Подумав, как быть дальше, они решили возвратиться домой. В тот же день они собрали свои вещи и ушли из Дзиджоу по направлению к горам Лошадиный водопой. Там их ожидали Пэй Сюань, Дэн Фэй, Мэн Кан и остальные. Вожаки со своими удальцами под видом пеших и конных войск отправились в Ляншаньбо. Так Дайцзун привел в лагерь много новых молодцев и коней. Но о торжественной встрече, которую устроили прибывшим, говорить мы не будем. Вернемся сейчас к тестю Ян Сюна, почтенному паню. Советуясь с Ши Сю о том, как им открыть мясную торговлю, он сказал: «За задними воротами нашего дома в глубине тупика есть свободное помещение. Рядом есть и колодец, что очень удобно. Вот бы там и открыть наше заведение. А если вы, сынок, поселитесь в том помещении, то можете заправлять всем делом». Осмотрев это место, Ши Сю нашел его вполне подходящим. А старый пань разыскал своих прежних помощников, которые хорошо знали мясное дело, и попросил Ши Сю заниматься только учетом. Ши Сю согласился. Потом он вместе с подручным окрасил в синие и зеленые цвета все лавки и чаны, поставил точильный камень и наточил много ножей. Лавку привели в порядок, установили столы, сделали загон и пригнали 10 жирных свиней. А затем, выбрав счастливый день, открыли торговлю. На торжественное открытие собрались все родственники и соседи, которые пришли с поздравлениями, написанными на полосках красной бумаги. В течение 2 дней длился пир, гости вволю пили и ели. В доме Янсюна все были довольны, что Шисю стал членом их семьи, и им удалось открыть мясную торговлю. Время незаметно бежало, и прошло уже 2 с лишним месяца со дня открытия лавки. Близилась зима. За это время Шисю успел с ног до головы одеться во все новое. Однажды Шисю поднялся пораньше, во время 5-й стражи, и отправился по делам торговли в другой город. Вернувшись домой через 3 дня и пригнав стадо свиней, он увидел, что лавка закрыта. Войдя в помещение, он обнаружил, что прилавки и чурбаны для рубки мяса убраны, а ножи и всякая утварь спрятаны. Шисю был человеком сообразительным, и когда увидел все это, сразу понял, в чем тут дело. «Недаром пословица говорит, счастью не длится 1000 дней, и цветку 100 дней не цвести», — подумал он про себя. «Мой названный брат Янсюн занят службой, и ему не до домашних дел. Не иначе как невестка оговорила меня, позавидовав моей новой одежде. Ну, а тут еще меня не было дома, и, конечно, нашлись люди, которые подлили масло в огонь. А раз уж начались подозрения, то дело дальше не пойдет. Нечего ждать, пока начнутся разговоры. Лучше самому проститься и отправиться домой. Ведь еще в древнее время говорилось, где найти человека с постоянным сердцем». Решив так, Шисю загнал свиней в загон, сменил одежду, увязал вещи в узел, написал расчет и через задние ворота вошел в дом. В это время старый пань поставил на стол овощную закуску и вино. Увидев Шисю, он пригласил его выпить и закусить. «Ну, дорогой сынок, ты далеко ходил и много потрудился. Конечно, нелегко было гнать стадо свиней». «Дорогой отец, это моя обязанность», — отвечал Шисю. «Однако прошу вас прежде всего взять вот этот подробный отчет. И если я допустил здесь хоть малейшую неточность в свою пользу, то пусть небо накажет меня, и пусть земля меня поглотит». «Дорогой сынок, к чему такие речи?» — вскричал старый пань. «Ведь между нами как будто ничего не произошло». «Вот уж 7 лет, как я уехал из родных мест», — отвечал на это Шисю. «Сейчас я решил возвратиться туда и потому приготовил расчет. Сегодня вечером я распрощаюсь с моим старшим братом Янсюном, а завтра с утра двинусь в путь». «Дорогой сынок, ты делаешь ошибку», — рассмеявшись, сказал старый пань. «Послушай меня, старика, что я тебе скажу». И хотя старик сказал всего несколько слов, но так уж видно было на роду написано. Длинный меч был карающим поднят, и тотчас нечестивый монах очутился в аду. Что за слова, сказал старый пань, об этом читатель узнает из следующей главы.